Мы начинаем очередной урок ТЭС 117. Страница Реш Юд Гимель. Строчка 17, ссылка буквы Зайн. А Зайн, он говорит, что когда эти света выходят вместе вовне от ИСП, связанные вместе, то они ударяют друг в друга. И сталкиваются друг с другом, то есть Орпними и Ормакив, да? И от этих соударений рождается аспект Келим. 17-я строчка, Орпними, 17-я строчка. Так вот, Зайн мы прошли эти Зайн, мы не прошли эти Зайн. Ссылка буквы Зайн. Очень важно. Если даже прошли, еще хорошо еще раз пройти. Ки кашишней гаурот йордим умитпаштим мигапе улемата Летох гагуф де ап. Иней, а урод 18 макифим, эйнам ехолим легит лабеш бетох гагуф. Михамат коха масах ашершам, амакев аль аор гагу каналь. Очень-очень важно, о чем он сейчас говорит. Ибо все, что это прибаутки, о которых говорилось, что Ормакив так, где-то там сверху, все такое, никогда не было понятно, откуда, что место Ормакива, где он светит и так далее. Очень важно сейчас, что он нам рассказывает ясно и просто и гениально. Смотри внимательно. 17-е. Ссылка буквы Зайн. Кикашишная урод Йордим, ибо когда два света спускаются, умитпаштим и распространяются от П и ниже. Лето хагуфте ак, вовнутрь тела Адама Кадмона. Смотри внимательно, что оба спускаются, смотри. Сначала всегда оба спускаются. Это не так, как это рассказывало, как это было рассказано раньше, что только Орпними, тот часть света входит, а остальное не входит. Это не, совершенно неправильно. То есть сначала оба света входят. Сразу, то есть все, что относится к свету, оно входит. То есть, как он сейчас нам говорит, что оба света, два света, они спускаются и распространяются от П и ниже в гуф Адама Кадмона. Так вот, Гиней Гаорота Макифим, вот тогда окружающие света 18, Эйнам Ихолим Лейт Лабеш Бетоха Гуф, они не могут одеться вовнутрь в тело. То есть некуда им одеться, но они проходят. Михамат коаха масах из-за силы масаха шершам, который там стоит в теле. Амеаке валя орагу, который задерживает этот свет, каналь, как сказано выше. 19. Смотри внимательно. То есть эти два света, они в П, когда они до П, выше П, они связаны, как он нам говорит, они связаны вместе. И они, как связаны вместе, они проходят, но он ему не дает пройти, пройти из-за масах. Сейчас увидим дальше. Умитох шегемак шурим ванихлалим шам. Роцим гам гем легит пашет бепнимиют 20 гапарцов. Улефихах гема мизекаким базе эт гавиют шебамасах. Дайну леото коаха игув шеейну нотен лагем лейт пашет шам. Очень-очень-очень важно. Смотри внимательно. Это можно учить 10-20 лет кабалу и не понимать этого. Так вот, еще раз я тебе сейчас повторю сам чуть-чуть до этого. Так вот, всегда, когда где П, оба света они проходят. Только один одевается в килим, а другой нет. Так, и один свет одевается в килим, это свет ор пними, то, что одевается в килим. Ибо они связаны, эти два света. А второй свет, он ор макиф, он проходит, но он не одевается там. И он, они, эти два света проходят и ор пними, и ор макиф, и они доходят до масаха. До масах гуфа, то есть там, где малхут кончается, малхут тела кончается. И там, и почему? Смотри внимательно. Потому что макив к чему относится, ор макив? Он относится к чему? Он относится к тому именно месту, к то, что мы называем от. Слушай внимательно, потому что это очень самое главное. Это понять, это уже даст очень много. У нас то же самое также работает у нас под низом человек. Что вот это вот место, где малхут тела есть, там это точка, которая туда только до этого места могут дойти внутренние света. А под ней есть то место сов, куда не пускает масах свет больше. И сейчас увидим дальше. Дай двойной учет, дадим ему еще дальше досказать. Умитох шеэма 19 кшурим внихлалим шам. А так как они связанные и соединенные там, включаются друг в друга, эти два света, там. Роцим гам гэм лит паше, то они, так же и они, то есть окружающие света, они связаны вместе с внутренним светом, то есть так же и они желают, смотри, что он говорит, желают распространиться внутри парцуфа 2.20. Улефихах гема мизакаким базе это вьючего масах. А поэтому, то есть они хотят войти, еще дальше пройти и соединиться, и пройти во внутренность парцуфа. И поэтому, он говорит, они утоньшают этим самым авиют, что в масахе. То есть авиют тело, малхут тело. Масах стоит в малхут тело. Туда, там, где точка, где стоит малхут месаемец, что мы называем, оканчивающий малхут. И поэтому он вместе прошел с этим с Орпними. Орпними дошел до этого места и же не может идти дальше. Хочет тоже пройти, но не может. А вот этот Ормакиф, он сильнее еще, он давит на это место, на вот этот массах, и таким образом он вынуждает его массах утоньшиться. Кстати говоря, вот это и есть весь процесс, который проходит и в нашей жизни. Как в личной жизни человека, что постоянно массах как бы утоньшается, утоньшается. И меньше у него способности остается, чтобы не дать как бы свету проникнуть в себя. Таким образом, все больше и больше окружающего света входит в тело парцуфа человека. Как личности, так и всего человечества. Так вот, он говорит, что они, поэтому они, вот 20-я строчка после первой запятой, поэтому они утоньшают этим самым авиют, что в масахе, дагайну, то есть, то кохаиков, то есть ту силу, смотри, что он говорит, то есть ту силу задержания, ту силу, которой массах задерживает проход света, они это уменьшают. Шаэйнону тен лаэм лейтлабэшам, ту силу, задерживающую силу, которая не дает им туда одеться, там одеться, одеться в то место. И также мы видим в нашем мире, смотри, возьми пацана, он все говорит, нет, он ничего не дает проникнуть в себя, не хочет. И только тем, что он страданиями своими, когда он подрастает, он должен стерпеть это, он должен подчиниться этому, он должен согласиться с этим, он сделал этот компромисс, сделать с этим и с этим. Постепенно он таким образом утоньшается его массах, который сначала у него был чисто животный массах, нет и нет, нет. И постепенно он может уже сказать где-то да, и постепенно становится человеком. 21. Оси точки. Амнам микох битушам зе Багавию де Масах. Ша Масах голех у миздакек михаматам. Гиней горем с горем зе. 22 лагисталькута орота пнимигим мигагуф. Двоеточие. Мы сразу начнем переводить. А 21 после точки. Смотри, если внимательно будешь смотреть на этот механизм, который мы изучаем здесь, то таким точно то же самое работает и у нас. Вот я когда это сейчас читаю, то же самое я испытываю в себе, вижу, как это работает в каждом частном случае. Вот это надо смотреть так надо смотреть на все, что ты учишь. Что-то полностью применимо к каждому твоему состоянию. Амнам микох битушам зе, однако, силой этого их сударения, багавию де масах, их ударов по авиюту масаха, ша масаху леху миздахех михаматам, что масах постепенно утоньшается из-за этого. И нейгоремзе это вызывает то, вызывает то, что 22 лыгисталь кутаурот, это вызывает исторжение светов внутренних и внутренних светов из тела. Видишь, вот это является очень-очень сильно, что он говорит, что это именно вот это их соударение там этих двух светов, как внутреннего, так и орпними, вот это вызывает исторжение внутреннего света из килим. Двоеточие. К Ки кашер миздакек лавию депхина гимель. Ниткацер гаор хозер. Вейно мальбиш рак 23 лекомат хохма. Венелам ора кетер мигагу. Точка. 22.82. Кикаша миздакеха авиют лавиют депхина гимель. Ибо когда масах утончается для, до авиюта третьей стадии, ниткацер а орхозер, тогда укорачивается орхозер. В ино мальбиш и одевает только лишь 23 лекомат хохма, уровень хохмы. То есть доходит до хохмы и не больше. В инейла мора кетер миагув и сокрыт, скрывается, как бы сокрыт, сокрытым становится свет кетера от тела. Правильно, мы это уже учили, что каким образом, что свет кетер, то есть свет кетера, он внутри света орхохмы. Точка. Укаша низдакака, 23 после точки. Гампхина гимель. Лавиют депхина бет. Ниткацер гаорхозер лекомат. 24 бина. Вегам ора хохма. Нилам. Выхули. Адша низдакака. Коль аавиют. Вейншам од зивук дегакаа. Венейлам. Коль 25 гаор пними мегапарцуф. Точка. 23 после точки. Ухашаниздака гамхина гимеля, когда утоншилась также и третья стадия. Ли лавиют депхина бет до авиюта второй стадии. Ниткацера орхозер укоротился. Орхозер лекомат бина до уровня бины. То есть он может только подняться до бины прямого света. 24. Вегам ора хохма нейлам. И также тогда, и также свет хохма сокрывается. Выхуле и так далее. Адшениздака колявиют и так далее. То есть пока не утоншится весь авиют. Вэйншам от зивугдака, и там нет, и не будет уже там зивуга, ударного зивуга. Венелам коль аор пними миапарцу. И весь ор пними, он сокроется, то есть выйдет из парцу. 25. Ты же видишь, он дает нам, как мы учим в нашем мире физику, в физике мы учим законы этого мира, то есть материального мира. Также и вот что мы сейчас учим, это законы высшего мира, то есть законы высшей формы мироздания, духовной части. А без их знаний ничего нельзя получить. Без них нельзя соединиться с ними. В нашем мире можно жить без того, даже без того, чтобы изучение, без изучения закона физики, можно ощущаем все законы физики на себе. Правильно? Ощущаем и подчиняемся им. А вот духовные законы они сокрыты. И сокрыты даже от ощущения человека. Ибо человек, когда он занимается только нашим миром, он не может ощутить высший мир. Его надо изучать, высший мир, и тогда при изучении высшего мира, тогда мы развиваем в себе вот эти ощущения, вот эти щупальцы духовные, которые позволяют нам как бы радары такие, которые нас дают нам возможность, способность воспринимать духовное. Только так, только этим изучением. Вот это то, что мы чем мы и занимаемся. А тем самым ты все остальные законы мироздания и самое то, что еще сокрыто здесь, все ощущаешь и даешь себе, как сказать, обеспечиваешь себе ощущение цельного мироздания. 25. После первой точки. Вы зашел мэра рава, двоеточие. Шахем, маким, зебазе. Умит паштим, умыбатшим, правильно сказать, зебазе. Точка. 25 после первой точки. Вы зашел мэра рава, это что рав говорит? Шахем, маким, зебазе, что они ударяют друг друга. Мы батшим зевазе, и другое слово, мы батшим, это как молотком ударять, и соударяются, как бы сталкиваются друг с другом. Два синонима. Маким это ударяют, это сначала как бы один ударяет другого, а у другого как бы реакция на это. А уже вторая мы ватшим, это уже взаимодействие какое-то есть. Очень похожее синоним. 25 после последней точки. Пируш. Двоеточие. Ше гайха дохе Эт 26 хаверо. Двоеточие. Киколь годло шель орпними. Гу. Погодель авиют шевамасах гадаль. Ве алькен гу митхазек ба авиют агдула 27 бьотер. Точка. Самые как бы основные положения, основные моменты, элементы мироздания, что мы изучаем. Пируш. 25 после второй точки. Пояснение. Слов Ари. Ше гайхат дохе это хаверо, что один отталкивает другой. Другого, двоеточие, 26. Ки коль годло шельор пними, ибо вся величина внутреннего света, который входит в тело, гу погоды равиючего масах, оно в соответствии с величиной авиюта, что в масахе. Полное соответствие есть. Канали, как сказано выше, валькен, и поэтому гумит хазек бавиют агдулавиотер, и поэтому он схватывает, прихватывается к самому большому авиюту. То есть свет всегда реагирует, смотри внимательно, к самому большому авиюту. Реагирует на самый большой авиют, который есть. Конечно же, всегда, когда мы говорим в Каббале про авиют, имеется в виду толщина желания, авиют, но с масахом, конечно. Имеется в виду антиэгоистический, сила антиэгоистическая, а не просто желание без масаха. 27. Ула гефех. Коль. То есть это со стороны светов, да? Со стороны света он всегда схватывается в самый большой авиют, который есть в теле, который есть в теле, который есть в парцуфе. Ула гефех, коль 27 после точки, коля и кувим, коль и кувам шельгаворота макифим. То есть это был разговор, что он нам сказал, это про внутренний свет. Еще внимательно смотрите, что внутренний свет, то есть свет, который, он всегда прихватывается к самому большому авиюту. Чем больше авиют, то есть масах с авиютом, то тем больше и орпними. Это в отношении ор-прими. 27-я после точки. Улегефех, коль и кувам шель ауротам акифим. То есть он рассказал про ударение ор-пними, амасах. А здесь он говорит теперь, коль и кувам шель ауротам акифим, ше эйнам ехулим лит лабеш. Гурак микоах гавиют 28 вагагвуль швамасах. Валькен гольхим умиздахким это гавиют. Точка. Улагефек 27. И наоборот. Колику вам шеля уротом акифим все задержание светов в окружающих светов, шейнам ехолим лейт лабеш, которые не могут одеться во внутреннюю часть парцуфа. Гурак микуах авиют, это только в силу авиюта, в агвульше в масах, 28, и границы, что в масахе. Валькены, поэтому голхиму мездаким, это авиют, и поэтому они постепенно утоньшают авиют. Точка. 28 после точки. У лефихах мы ватшим зебазе адшешнеген мисталькин. Камувар. И поэтому лавиках миватшим, они сталкиваются друг с другом, ударяют друг друга. А чешнегем и сталким, пока оба они исторгаются. Как объясняют, как объяснено. Понятно, что орпними, он реагирует на масах. И именно на ту стадию, которая самая авиют, которая авиюта, которая самая большая. Вот это он, это ему дается, и он входит на эту, он входит, смотри внимательно, и он входит в эту силу, в которой, которая ему дается. А орпними, это орпними. А ормакив, он давит на этот масах и хочет пройти, и поэтому оба они ударяются друг в друга. И как они ударяются? У них разные движения. Орпними, он сверху вниз, правильно? Он сверху вниз идет и так располагается. Доходит до границы и все. Вот это его сила, смотри внимательно, что вот орпними, он всегда доходит до этой границы, он как бы успокаивается. Как вода в колодце. А ормакив, он как бы, вот эта турбулентная такая добавка, когда воды, когда он, которая под напором бьет в это в дно, и он хочет пройти. И тогда он ударяется в этот в ор, ор пними, и хочет, то есть хочет этот массах еще полностью его, как сказать, на каждой стадии хочет его утоньшить. И приводит к этому утоньшению. Сначала от одной стадии, четвертой, к третьей, ко второй. Пока полностью не, да, не массах, когда, смотри, массах из-за этого уменьшается. А если уменьшается массах, то уменьшается и внутренний свет, который внутри, а также уменьшается и ор-маки, в который там как бы ударяет в этот, по этому массаху. Ударяет по свету, конечно, но таким образом это ударение идет на массах, конечно. Дальше. Очень важная вещь, как он нам рассказывает, надо знать эту, этот процесс, как это происходит. У нас совершенно то же самое. У нас я дам пример тебе, даже простой пример, как на столе стоит бутылка вина. И вот мне нормально, скажем так, будет, человек выпивает что-то. Выпил две рюмки вина, и в принципе это то, что ему, у него есть массах на две рюмки вина. То есть выпил по, правильно скажем, где-то 100-150 грамм вина он выпил. Вот это достаточно ему, что на, нее, на это он имеет массах, чтобы делать это ради Творца. Что значит делать ради Творца? Вот это 150 грамм, эти две рюмки он может выпить, два бокала, не рюмки, два бокала вина он может выпить ради Творца. Что значит? Он может выпить это ради того, что... что это вино, оно ему радость даст. Правильно? Он обрадует, он веселит его это вино. Но не более, он не станет пьяным из-за этого. Пьяным стать, это уже означает получить ради себя. Так вот, когда он выпил эти два бокала вина, это все равно, что ор пними он получил эти 150 грамм. Этого, в принципе, достаточно. Он дошел до него, то, что мы называем, до масаха тела. А что остается, это то, что у него есть еще вино, которое, в принципе, он может еще выпить. И а вот это, которое вино стоит еще на столе, оно возбуждает и выдает ему еще, как сказать, толкает его как бы к тому, чтобы еще взять. А так как он не хочет получить ради себя, да, то он как бы исторгает это вино, то есть тем, как ему, которое было у него, то есть каким образом. Он ест, он другие вещи делает, таким образом, пока все, пока то вино вместе, как бы сказать, с его желанием получить больше, оно не покинет его. И чем больше время проходит, тем больше... Он себя побеждает как бы в этом тем, что он ест, там другие вещи делает. И он таким образом все. Ты смотри, как мы как бы всегда хотим есть, когда мы голодны. Правильно? А когда нормальный человек, а когда человек уже поел хорошо, он увидит, зачем это все, больше не надо. Это нормально, если человек не имеет болезненное влечение к алкоголю. Пример просто такой. Мы поднимаемся на строчку шестую. Эц Хаим. Кодем Акудим. Дагайну. Ба эсер сферо де рош ак. Эйнкели. Шестая строчка. Кодем Акудим. То есть до Акудим. Мы знаем, что такое Акудим, да? Акудим начинается с П и ниже, да? То есть тело Адама Кадмона. Так он говорит нам, кодем Акудим, до Акудим, то есть то место, которое до Акудим, дайну, то есть баэсер сферот де рош ак, то есть в десяти сферотах головы Адама Кадмона. Эйн килим, там нет килим. Конечно же, и вообще, и в Адам Кадмоне нигде нет килим, если в общем смотреть, а в общем плане смотреть. Но мы говорим в отношении того, что относительно самого Адама Кадмона. Так вот, относительно самого Адама Кадмона в голове его нет вообще килим. Седьмая строчка. От Гей. Кодем мициют акудим. Лога яга ора ильон яхоль легитлабеш башум кли восем. Ки лога я яхоле бакилим лисабло. Вешам гая гаор бильти митлабеш бекли. Ад ше девять шегигия гитпаштут гаор гагадоль гагу. Эль пхината акудим. Вешам. Следующая страница. Решют далет. Третья строчка. Наса мециют кли эхад. Эль гаор гагадоль гагу. Ве аз гитхиль. Ацилут легьот бо четыре эйзе мециют гагбалата ор. Ма шелогая Яхоли йод гадавар ад ата. Точка. Вспомним, чем мы занимаемся. Общую линию, красную линию, как бы тем, чем мы занимаемся. В мироздании, что создается, создается кли. И вот мы смотрим все от головы ак. Потом идет акудим и так далее, постепенное формирование, образование, сгущение света и становление килим. Так же самое и у человека, то же самое происходит. Смотри, когда ребеночек рождается, он как весь свет, как он светится. Потому что у него еще нет внутри него, нет индивидуальности, нет килим, нет ограничений. И посмотри зрелого человека, у него есть килим, у него есть своя личность, у него есть способность ограничить свет своими килим. Таким образом, есть способность к познанию и так далее. Строчка седьмая. От гей пятый. Кодем мециюта акудим до реальности акудим. То есть до действительности, то, что действительно реальности Акудим, и то существование, можно сказать, очень хорошо еще. Мециют, то существование. До существования Акудим, Логая Аура Ильон, высший свет не мог Лагитлабеш Башум Кли, не мог распространиться ни в каком кли. 8. Килогая Яхолет Бакилим Лисовло, ибо не было мощи в килим, чтобы его выдержать, вынести. Вышам Гаяга Орбильти Мидлабеш Бакли, и там был свет, не одетый в кли. То есть до Акудим. То есть в голове, можем сказать, до включительно голову Адама Кадмона. Ад 9 шегикияит паштута ора гадоль гаву, до тех пор, пока распространение этого великого света, большого света, не достигло аспекта Акудим, то есть тела Адама Кадмона. Вышам, и там, следующая страница, третья строчка, на самый циют стало существование кли эхат, одного кли. Эль гаора гадолягу, для этого большого света. В Азии тогда гитхиля мециют, началось существование, реальность. Это не мир ацилут, началось в Ааз гитхиля ацилут, лучше правильно сказать, в Ааз гитхиля ацилут, легьет бо эйзе мицю. И тогда вот это излучение началось, это излучение вот этого света началось становиться, в нем началось становиться какое-то существование, 10, гагбалата ор, ограничение света. Машелога я яхоль легьет, то, чего не могло быть, до того, до этого момента. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка седьмая. И там у нас есть в самом начале ссылка буквы ХЭТ, 8. Там он говорит, кода мециюта акудим, до существования Кути и Благая Орельон, высший свет не мог распространиться ни в какой акли. Строчка 30. Орпними, строчка 30. Ссылка буквы ХЭТ. Акудим. Эмпхинат эсер сферот Шель тох де парцуф ришон шебамециют шахар ацинцум аришон. 31. Амнахонат Адам Кадмон шемикодем лахен логая клаль бхинат рош тох сов баора ильон. Эла шагаор 32 гайльон гайям и мале коля мециют. Потрясающе, как он нам это все рассказывает. 30. Запомни еще раз, что я тебе говорю. Не надо никаких учителей больше. Вот сделай все возможное, чтобы ты тоже, чтобы ты в состоянии был читать вот это, читать ТЭС, разбираться, работать с ним. Все, нет, не надо никаких учителей. Я бы сказал, даже противопоказан иметь каких-либо учителей. Вначале, может быть, вначале, конечно, да, когда там танцуют вместе, это там можно иметь, там им нужен какой-то свой, как бы, кумир какой-то. Но ничего потом больше не даст. Вот только вот это. То, что мы изучаем, вот этого полностью достаточно. Никаких внешних равов не нужно. И вот то, что я даю, только я помогаю, а больше ничего. Это очень-очень важно. Есть только ты, твои келим и тот свет, который ты получаешь. И твоя работа. И вот эти источники, которые мы изучаем, все, а там остальное твоя работа. 30-я строчка. Ссылка буквы ХЭТ 8. Акудим. Хинат эсер сферот. Это аспект, а не аспект 10 сферот тох парцуфа. Тох первого парцуфа в реальности. Шахара цимцума решен, что после первого цимцума. То есть тох гальгальты Адама Кадмона. 31. Амахона Адам Кадмон. Что это называется? Адам Кадмон. Шемикодем лахен, что до этого лога я клаль бхинат рош тох сов. Не было совершенно аспекта рош тох сов. Баора Ильон, выше в свете. Не было этих трех частей. Парцуф. Эла шага ора ильё, но что высший свет 32 был, он мемале, а я мемале колями цию, наполнял, заполнял собою всю реальность. 33. Везе шомер арав двоеточие. Кодем мециют Акудим. Дайну. Баэсер гасферот шебарош. Да Адам Кадмон. 34. Акудмим лаэсер асферот де тох. Да Адам Кадмон. Аникраим акудим. Лога яга ора ильон яхоль 35 легит лабеш башум кли. Точка. 33. Везеш омер арав, это что говорит рав? Есть один рав у нас. Рав это ари. И я не знаю никаких равов. Есть только Ари. Кодем Мециюта Акудим до существования Акудим, до реальности, до существования Акудим, дайну, то есть Баэсара Сферот, то есть в 10 сферотах Шабарошта Адам Кадмон, что в голове Адама Кадмона, 34. Акудмим, которые предваряют Лаэсер сферот и тох да Адам Кадмон, 10 сферот тох Адам Кадмон, то есть тоха Адама Кадмона, то есть средней части Адама Кадмона. Они краим Акудим, что это называется Акудим, то есть тело Адама Кадмона, средняя его часть. Логая Аора Ильон Яхоль, высший свет не мог 35 лет лабеш башум кли, а дева одеться ни в какое кли. Точка. Визе мевуар гейте в бахелек гимель. И это хорошо объясняется в третьей части Ашер Эйншум Бхинат Кли, Баэсэ Сферот Шальрош, Эларак Шурашим Лакелим Билват. 35 после запятой. Что там объясняется в третьей части Тессы, где мы уже учили? Ашер Эйншум Бхинат Кли, Баэсэ Сферот Шальрош, что абсолютно нет аспекта кли, никакого, кли в десяти сферотах головы. Эларак шорашим лакилим илват. А только там есть только корни для корни килим. Точка. Мы поднимаемся на строчку восьмую Эцхаейми. Там он говорит, там находим ссылку Тет. Что логая я холод по килим лисовну. Ибо ки, можно сказать, первую букву, первое слово тоже надо взять. Ки лога, почему не было никакого кли там? Ибо ки логая я холод, ибо не было мощи в килим, чтобы его выдержать. Выша моя орбиль тимил топешбе килими, там, да, в голове, то есть до акуди, там свет не был одет в кли. 38-я строчка орпними. Ссылка буквы тет. Ки аорхо зерга уле мямалхут уле мала. Эйнгу не хешав ликли кабала аль ора илью. Эларак 39 лишорыш ликли кабала. Улагефих, не улефихах, извиняюсь. Коль камаше эйн малхут шель рош митпашетет у митрахевет ла эсер сферот мина уба, Аль сорок едей гаор хозер, амид гафех вайоред мимала лемата. Иней эйн шам килим клаль. 41 после запятой, после скобки и запятой. Шагарей гаор ахозер, олеша мимата лемала. Вехоль гальбаша шемимата лемала море левхинат море бхинат 42 гисталькут микабала. Очень-очень-очень-очень тонко и важно. У него потрясающий язык. Гениальный, простой язык. 38-я строчка, ссылка буквы ТЭТ 9. Очень слушай внимательно, потому что здесь это основа всего. Ки гаорхозер ауле мигамалхуту лемала. Ибо орхозер, который поднимается от малхута и выше, то есть малхута головы, добавляет, от малхута головы и выше. Малхут депе. И выше. Эйнгу нехешав лекли кабала, он не считается как ли получение для высшего света. Эларак лешорыш, а только лишь для кто, как корень для, считается только как корень для кли получения. 39 после первой запятой. Улыфихах, и поэтому. Коль камаш эйн малхут шель рош мит пашетет, пока Малхут головы не распространяется, умитрахевет и расширяется, ле эсер сферот, на 10 сферот от нее и в нее, то есть от пэде Малхут и в нее, алидей 40 аорхозер, обратным светом, амидхафех, который поворачивается, оборачивается. То есть он смотрел вверх, а теперь он оборачивается в ее редми маллемата и спускается сверху вниз, то есть от Малхут Депе и вниз до Малхут Месаемы, до оканчивающей Малхут, Малхут тела. Табур, что мы называем. Иней эйн шам килим клай. Нет там совершенно килим. То есть над, начиная с П, Дерош, и выше там нет никаких килим. 41. Шагарея ора хозер, оле шам имата, ле мала. Что ведь, ибо там свет хозер, он поднимается, ор хозер, он поднимается там снизу вверх. Вехоль альбаша, у тебя очень важное, он дает нам общее правило. Вехоль альбаша милмат, милми шемимата лемала, а все одеяние, все одевание света орхозер, что снизу вверх, учит, то есть указывает на аспект исталькут микабала, на аспект исторжение, то есть исторжение от получения, а не получения, то есть исторжение, а не получение, можно так сказать. Правильно? Если идет орхозер вверх, то это означает, конечно же, как бы это ни было, это означает, что не получается, не получение, нет получения света. Одевание, он то, что он его соединяет, как бы гильза, он бы как этот, он окружает, одевает этот свет снизу вверх с тем, чтобы потом его опустить, его притянуть его вниз через Малхут, но это еще не получение. Точка. 42 после точки. Умаша, ану механим, зе лагалбаша, гумита ам шага орхо шага ша эсера сферот митка шротшам вена сот шореш 43 лагалбаша. Точка. 42 после точки. Умаша, ану механим, зе лагалбаша, то, что мы называем это одеянием, одевание, можно сказать. Гумитам, это по той причине, ша эсера сферот, миткашрот шам, что 10 сферот, они там соединяются. Венасот шореш лальбаша, и становится корнем для одевания. То есть там что получается? Орхозер, он одевает, как бы эти, соединяет эти, соединяет ор и яшар. И вот эти два света, они уже связаны между собой. 43 после точки, первой точки. Везешомер Рав, шелога я яхолет, бекилим и савло. И это то, что говорит Рав, что не было мощи в килим, чтобы его выдержать. Вагавенца, и пойми это. 44. Ссылка буквы Ю. То есть Ают у нас в восьмой строчке, последней, в конце, последнее слово. Это он сказал нам, что а там нет, там свет не одевается в кли, то есть до выше, то есть выше до Акудим. А Шигия пока свет, то есть там не одевается над Акудим, пока не распространится этот большой свет, пока это не, пока не, не достигнет это распространение этого большого света аспектов Акудим. И он объясняет нам 44-я строчка в Орпними, ссылка буквы Юд 10. Адша Балхут ва Орхозер Шима. Мамшихим, следующая страница, Орпними, 18-я строчка, Эсер Сферот Шельрош, Эль Тох Мимала Лемата, Каналь. Вазна сабхинат кли эхад дагайну кли малхут. Ши гит пашта 19 вагит рахава вики блале тоха коль камут га ор. Ша ор хозер шила гильбиш эт эсер свирот шель рош. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 44-я. Ссылка буквы Ю-10. Ад шамалхуд ва орхозер шимат. Пока малхуд и орхозер, который с ней, мамшихим притягивают, пока они не до тех пор, пока они не притянут, 18 эсер свирот, 10 свирот головы, эльтох, втох, то есть в тело, мимала ламата сверху вниз, каналь, как сказано выше, выазна сабхинат кли ехат, и тогда становится аспект одного кли. Да, и ну то есть кли малхут, только кли малхут, одно кли. В Гальгальта Адама Кадмона, в теле его. Вагит пашта, и она распространилась. 19. Вегит рахава, вот это малхут, она распространилась и расширилась. Векибла летоха коль кому-то ор, и получила в себя все то количество света, шагаор хозер шила, который ее обратный свет, ор хозер, ельбиш, которым свет ор хозер ее одел 10 сферот головы. 20 после точки. Весер сферот галалу гайордот мигарош лемата. Умит лапшот бекли малхут шагит рахава. Генгем 21 аникраот эсер сферот де акудим о олам акудим. Смотри внимательно. Весер сферот галалу 20 и вот эти 10 сферот гайордот мигарош лемата, которые спускаются от рош и вниз, умит лапшот и одеваются в кли малхут, в кли малхут шегит рахава, которая расширилась. Ген, ген, они краот, вот они называются 21. Эсер сферот де акудим, 10 сферот акудим. О или олам акудим, мир акудим.